«Слушай, а ты чего так в эту зверюшку вцепилась?» София тоже не тратила времени даром и, отложив копье, подошла поболтать к окончившей свой обед Арейше. «Это же фраг!» — коротко отозвалась Арахнида, втягивая жвалы. Заметив искреннее недоумение девушки и, видимо, вспомнив, что София пришелец и местные реалии ей незнакомы, пояснила. «Они вкусные очень, но летают высоко. Сторожкие и умные твари крайне редко подстрелить удается, а еще их иногда называют разведчиками хаоса. На этот счет даже суеверие есть одно любопытное. Мол, хаос к ним прислушивается внимательно, и если, взяв в руку клюв только что убитого фрага, чего-нибудь пожелать, то хаос может исполнить это желание, только быстро надо, а то он после гибели фрага вскоре распадается. Хочешь попробовать?» Она легко оторвала длинный черный клюв от сморщенного комка кожи и обгоревших перьев и протянула его Софии. «А чего желать-то?» Не без брезгливости, взяв данный предмет, в задумчивости произнесла София. «Ну, не знаю. Тебе чего бы хотелось?» «Вообще или конкретно сейчас?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Если вообще, то ничего, а кого?» Она кивнула в сторону вновь, что-то рассказывающего воинам Альфара. «А если конкретно сейчас, то...» Она прислушалась к своим ощущениям, после чего с обезоруживающей честностью произнесла. «Наверное, хорошенько подраться». И с протестующим воплем затрясла рукой. Твердый, плотный, словно лакированный клюв, стал разлагаться прямо на глазах, выделяя противную маслянистую жижу, которая редкими, тягучими струями закапала между пальцев. «Это что еще за шуточки?» С трудом сдерживаясь, София подняла взгляд на Арахниду. Бушующая в ней ярость, казалось, обволакивала девушку прозрачным, но вполне различимым ореолом, словно призрачный черный туман, окруживший изящную фигуру. Арейша испуганно отшатнулась, но ответить не успела.